Глава 5. Нужен дом. Пару минут мы сидели в тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы да пением птиц, доносящимися из распахнутого окна. «Хотелось бы прояснить еще один момент, Илья», — заговорил первым Орлеон. «Официально подтверждено 7 жертв. Мы видели их всех благодаря ныне утерянному оку истины. По нашим предположениям и твоим словам, девушка-ангел должна стать 9-й жертвой». «Уже стало», — поправил я деда. Пока мы молчали, я продолжал размышлять и задавать вопросы своей способности. «Вот как?» — Эрлион удрученно цокнул. «Уже стало», — повторил он и нахмурился. «Так что же получается, ритуал уже закончен?» «У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Точно могу сказать, что в ближайшее время нам не стоит опасаться Кезефа Люцифера. Возможно, воины его клана продолжат воевать на стороне Венер и Сетов, но...» Я замолчал, пытаясь сформировать мысль. Все же чуйка не всегда дает однозначные ответы. «Но последствия ритуала пока не проявятся. И, опережая ваш вопрос, скажу, что я не знаю, на сколько дней, недель или месяцев растянется это самое ближайшее время». И вновь тишина, охватив нас своими гигантскими липкими пальцами, присоединилась к нашим посиделкам. Правда, дядя Гена быстро прогнал эту депрессивную гостью. «Господин Зерри, вы ведь вначале хотели другой вопрос задать Илье?» «А? Верно», — кивнул старик. «Я хотел спросить», — поднял он на меня глаза, — «а кто стал 8-й жертвой?» «Отец Кезефа», — спокойно ответил я. Его в самом деле убил и обезглавил Элигор Люцифер. Кезев застал в спальне отца своего дядю, убил его, а тело отца, как и полагается, предал огню. Сжег полностью, но каким-то образом смог подделать голову. Присутствующие на прощании видели не настоящую голову бывшего главы клана Люцифер. «Как мы и думали», — кивнул дядя Гена. «Но убедиться стоило», — заметил Эрлион и, повернувшись ко мне, пояснил мысль. «Просто сообщение об исчезновении потомков владыки демонов больше не поступало, а это, сам понимаешь, могло значить две вещи. Либо нападений действительно не было, либо кто-то сотрудничает с Люцифером и добровольно передал ему своего родственника в качестве жертвы. Хорошо, что первый вариант, так что оставим эту тему». Про себя я улыбнулся. Все-таки какое-никакое доверие к моей способности у деда есть, пусть и не полное. «Согласен», — ответил я и замолчал. Мне не давало покоя Ханиэль Михаил. Последние минуты мои мысли то и дело возвращались именно к ней. Я не пытался скрывать эмоции. Зачем? Судьба этой девушки в данный момент беспокоит всех присутствующих в кабинете. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. «Илья, по поводу Ханиэль», — заговорил дядя Гена, подтверждая мою догадку. «Есть у меня одна мысль. Я не уверен, но...» «Ты абсолютно прав», — улыбнулся я. Ничего удивительного, что Кракомот пришел к тому же самому выводу, что и я. Как не было ничего удивительного в том, что наши выводы верные. Ведь если немного подумать, все довольно просто. «Будущее многих миров зависит от Ханиэль», — произнес я, потянувшись к кружке с кофе. «Точнее, от того, будет она жива или нет. Спасая ее из замка Радуриэлей, мы не мешали завершению ритуала Кезефа, как я предположил сначала. Мы спасали именно Ханиэль. И да, господин Зерри», — я повернулся к деду, — «у моей способности нет сбоев. Просто иногда сложно правильно подобрать вопрос или же интерпретировать ее ответ. На тот момент Ханиэль могла стать 9-й жертвой. Это факт. Яркий, ослепительный факт, за которым я не видел сути. Сложно было увидеть. Откуда же нам знать, что жизнь конкретной девушки, не самой сильной, одаренной, столь значима для оси миров?» «Удивительно», — покачал головой Эрлион. «Допустим, я верю, что сейчас ты правильно подобрал вопрос и правильно интерпретировал ответ», — задумчиво проговорил он. «Но чем она может быть столь важна для будущего многих миров? Совершит какое-то деяние?» «Я тоже так думаю», — серьезно кивнул дядя Гена. Две пары глаз вгрызлись в меня, выбивая ответ. «Определенно, но вот какое?» Я развел руками в стороны. «Может быть, это как-то связано с ее индивидуальной способностью?» Я обратился к чуйке и кивнул. «В точку. Полагаю, какая у нее способность, никто из вас не знает?» «Разумеется», — хмыкнул Зерри. «Похоже, будет о чем завтра поговорить с господином Михаилом». «Завтра?» — с недоумением повторил я. «Вы уже знаете, что мы с госпожой Махамайей приняли его предложение и тоже отправитесь с нами?» Генрей и Эрлеон переглянулись, явно не понимая, о чем я говорю. До дяди Гены смысл сказанного дошел первым. «Должно быть, с вами еще не успели связаться», — пояснил он. «Но ввиду недавних событий, таких как исчезновение Иритины Астиил, господин Михаил решил изменить формат встречи и расширить ее. Конечно, благодарность за спасение Ханиэль будет, безусловно, главной темой. Второй же станет обсуждение дальнейших действий. Эдакий сбор союзников, на который, кроме нас троих, приглашены госпожа Махамайя, господин Вязий, господин Радуриэль и господин Абалим Михаил в качестве главы Великой Инквизиции. Завтра в 18:00 по Руарк-Порку. Ты же примешь приглашение?» «Конечно», — кивнул я. «Ну и славно», — улыбнулся дядя Гена и мельком глянул на Эрлеона. «Я вот что думаю. Глобальные планы нашего альянса будем обсуждать завтра все вместе. Хоть, может, еще вернемся к этому разговору. А пока же я хотел поговорить о твоем плане, Илья. Я взял на себя смелость и поделился с господином Зерием тем, что ты собираешься захватить себе родовое гнездо. Полагаю, ты не против?» «С чего бы мне быть против?» — отозвался я, про себя проверив, не делился ли дядя Гена другими моими планами. «Конечно же нет. Ну а что до моей войны с каким-нибудь свободным родом, то поддержка со стороны Эрлеона, пусть и информационная, будет мне только на руку». Слово взял Зерий и предложил мне на выбор 3 свободных рода, подходящих для того, чтобы стать моей ближайшей целью. Все 3 сотрудничали с нашими врагами и активно пытались выслужиться перед ними, дабы официально войти в союз Венер, Сетов и Ко. Итак, вариант номер 1. Род Тракс, крапторы, ящероподобные прямоходящие рептилоиды. Их дворец располагается возле оазиса посреди пустыни в одном жарком песчаном мире. Траксы довольно сильны и опасны. Являются прекрасными ночными охотниками, так как способны практически полностью подавлять свое присутствие. Однако недавно одна из их вылазок завершилась неудачно. Часть рода перебили. Это играет нам на руку. Плюс и местоположение. Мало кому взбредет в голову нападать на меня ради территории, так как жить в пустыне никому не хочется. Полезных ископаемых там практически нет. Второй вариант. Свободный род минотавров Торрес. Их родовое гнездо расположено в мире под названием Эльдер. Снежных зим здесь практически не бывает, зато много деревьев, прочей зелени и живности. Но это лишь приятное дополнение, ведь главная цель для нас – само имение Торресов. Я уже давно не удивляюсь тому, что земные легенды и мифы перекликаются с реалиями других миров Руаркпоркской оси. Так что вполне равнодушно принял новость о том, что подходы к гнезду минотавров представляют собой лабиринт. Он защищает имение с севера, а с востока, юга и запада защитой служат неприступные горы. Где-то в пещерах, по слухам, скрыт целительный источник. Не то чтобы большая редкость по меркам всей оси, однако же не то, что встречается в каждом мире. Последним из предложенных мне вариантов был морской замок Сирен из рода Мари, со всех сторон защищенный водой и морскими тварями. Если выберу именно этот вариант, то в случае победы нарушу нашим врагам поставки Леграида, материала, используемого в производстве бластеров, бронекомбинезонов, роботов, да практически всей высокотехнологичной амуниции и оборудования. Леграид — это эдакий сверхпрочный природный пластик, который с помощью вышек добывают с морского дна. Собственно, вместе с замком я и получу эти вышки, и сам смогу заниматься добычей полезного ископаемого. Рассказывая о замке Мари, Эрлеон всем своим видом показывал, что это именно тот вариант, на котором нужно остановиться. Под конец своей речи он даже вслух пояснил свою мысль, чтобы я уж точно его понял. «Если тебя интересует мое мнение, Илья, то я бы выбрал своей целью замок Мари. Пусть свободные рода пока не являются полноценными союзниками наших врагов. Однако же дом строят по кирпичику. И если, уничтожив Торрезов или Траксов, ты расколешь лишь один кирпичик, то, одолев Мари, несколько. Лишишь врага Леграида, Не всего, конечно, у них есть и другие поставщики. Однако ж... Я понял, что вы хотите сказать, господин Зерри, и прошу прощения, что перебил. Я виновато улыбнулся, поспешив продолжить. Просто я уже принял решение, и не хотелось бы, чтобы долгие разговоры породили ложные ожидания. «Значит, не пойдешь на Мари?» — сообразил отшельник. К моему облегчению я не услышал укора или обиды в его голосе, разве что легкое разочарование, которое он поспешил скрыть за добродушной улыбкой. «Нет», — мотнул я головой, — «я не водоплавающий, как сирены, у меня нет флота или же разумных, способных быстро создать его. Я очень далек от водной стихии, так что морская защита замка Мари станет для меня морской же тюрьмой». «Дай угадаю», — лукаво улыбнулся дядя Гена. «Из двух оставшихся вариантов ты выберешь лабиринт? С твоей способностью пройти его не составит труда. Я прав?» «Абсолютно», — улыбнулся я. «В то время как моим врагам будет сложно не заплутать. К тому же и целительный источник нам лишним не будет». На обсуждение нюансов предстоящего штурма мы потратили еще около часа, после чего наше импровизированное совещание было окончено. Поблагодарив Эрлиона за гостеприимство, я предложил ему наладить связь между нашими кристаллами связи. Затем откланялся и сообщил, что возвращаюсь на Землю. В голове мелькнула мысль попрощаться с Ранзой, но, сверившись с Щуйкой, решил этого не делать. Сейчас лучше оставить девушку наедине с ее мыслями. К тому же завтра мы вновь увидимся. Я открыл портал не на базу Кракомота, а сразу в свой офис. Там меня уже ждали Бладинский и Куприна. Мысленно связавшись с Инси, открыл новый портал, на сей раз в Верлион. Вскоре волшебница со своим отрядом уже стояла рядом с нами в кабинете. «Стражи и моя свита, останьтесь. Остальные, пожалуйста, подождите за дверьми», — велел я. Я вновь использовал слово «свита», чтобы подчеркнуть особый статус моих телохранителей и Адды. А то, с точки зрения дружинников Инси, будет несправедливо, что их выгоняют, а точно таким же дружинникам, но из отряда Арнольда, позволяют остаться. Сначала я выслушал доклады стражей. Все шло нормально, без эксцессов. В Верлионе война. Жесткая, но до края вряд ли доберется. Так что в данный момент земли Лиссанны в относительной безопасности. Торговля с фостерами началась. Камериры смогли определить наиболее привлекательные товарные позиции для старта. В данный момент нам привозят лом серебра, за который мы расплачиваемся морской солью. Вот такая вот она, междумировая торговля. Обычное дело, когда что-то очень ценное в твоем мире может считаться мусором в другом. И наоборот. После того, как стражи высказались, я сам взял слово, рассказав им о предстоящем штурме лабиринта Минотавров. Когда я закончил, первой через несколько секунд заговорила Инси. «Господин, позвольте взять слово». «Конечно», — благодушно кивнул я. «Для того мы здесь и собрались. Вы говорите, что хотите нанять наемников. Я поддерживаю это решение, но... Может быть, кроме наемников, вам стоит еще и увеличить количество дружин? Вы ведь... Я не уверена, но вроде уже мастер, правда?» «Правда», — ответила за меня Кимира, которая на данный момент была очень сильным учителем, приближающимся к тому, чтобы стать наставником. Естественно, она могла лучше чувствовать чужую прану и точнее определять ее объем и соответствие этого самого объема тому или иному рангу. Лучше, чем Инси, уже упершаяся в потолок под названием «Учитель», но все еще не пробившая его. «Вот», — намного увереннее кивнула древесная волшебница. «А значит, вы можете создать еще троих стражей, а вместе с ними и три дружины». Сложно было спорить с девушкой, ведь она была полностью права. Вместо того, чтобы уповать лишь на заимствованную силу в лице наемников, почему бы не сделать упор и на заимствование, и на свое? Наемники, особенно осевых гильдий, тех нескольких гильдий, которым разрешено перемещаться между мирами, стоят дорого. С учетом того, что мой род малочисленный, не так много серьезных наемников рискнут сотрудничать со мной. Я бы вообще не смог никого нанять на войну с минотаврами, если бы не слух о моей личной силе. Шило в мешке не утаишь, кое-что из боевых подвигов Ильи Ильяриза уже было на слуху ни в одном мире. Тем не менее, согласиться с Инси я тоже не мог. Понимаешь, я не могу сделать своим стражем любого встречного поперечного. Быть стражем — большая честь, которой удостаиваются лишь избранные. И это вы, сидящие здесь, должны понимать. У меня есть три вакантных места. Есть те, кому я бы мог их доверить. Но ввиду определенных причин пока что невозможно это сделать. Без обид, Адда», — повернувшись к целительнице, добавил я. «Тебя в роли стража я не вижу. Сейчас мне нужны боевые стражи, которые лично поведут в бой свою дружину. Ты же для меня и для всех моих дружин ценна другим». «Я все понимаю, господин», — поклонилась девушка. Мы продолжили обсуждение, по завершении которого я вместе с Инси, Арнольдом и их дружинниками отправился на базу дяди Гены. Мог бы сразу устроить собрание там, но нужно уже привыкать к самостоятельности. Хотя бы общий сбор стражей провести на своей территории, а не в гостях. В идеале, конечно, мне бы стоило завести собственную базу на земле, чтобы было где добро складировать да народ расквартировывать. Регина, к слову, уже просматривала различные варианты. Да, собственная база в мире, в котором я вырос, лишней не будет. Но сейчас куда важнее обрести дом. Свой настоящий дом. Дом моего рода. Как только он появится, у меня отпадет надобность возвращаться на землю, чтобы поработать. Собрания, подобные тому, что мы только что провели, буду устраивать в своем кабинете. Не в личном, которые аристократы обычно располагают возле спальни, а в основном. Слишком много народу. Да. И ведь не придется переживать, что трачу силы фамильяра на открытие порталов для стражей в обе стороны. Ведь если, например, 5 стражей трудятся в 5 разных мирах, куда им нужно будет вернуться после собрания, то я открою 10 порталов? Я так и не понял, каков сейчас суточный предел у Юры, но в своем родовом гнезде о подобных мелочах переживать не нужно. Ведь порталы в родовое гнездо или из него фамильяр главы рода может открывать сколько угодно раз. Дядя Гена как-то обмолвился. «Господин, пока есть время, позвольте заняться вашими ранами», спросила у меня в машине Адда, чем отвлекла от круговорота размышлений. «Да, будь добра, пожалуйста», — отозвался я. По дороге Арнольд попросил у меня разрешения использовать тренировочные ангары базы Генрея для занятий с дружиной. Услышав слова оборотня, Инси тут же выпалила, что тоже хочет провести тренировку. «Более того, господин», — бойко щебетала волшебница, — «я бы хотела тратить все свободное время дружины на то, чтобы становиться сильнее». Тренировки. Слушая своих стражей, я невольно вспомнил ворчливого вампира Такэдзо, моего наставника. Вот кто сейчас был бы не лишним. Ух, как он гонял бы дружинников по ангару. Да уж, мечты. Такэдзо, вероятно, по своему обыкновению наслаждается своей многовековой свободой в каком-нибудь шумном городе Земли. Естественно, я не был против тренировок. Как и хозяин базы, уже успевший вернуться на Землю. Дядя Гена попросил Марину Анатольевну, жену Оглоблина, накрыть ужин на двоих в кабинете Гоблина. Нужно ли говорить, что место почетного гостя досталось мне? «Отменный борщ!» похвалил Генрей готовку тети Марины. «Мариньян будто бы родилась здесь и всю жизнь прожила. Я ел в местных ресторанах национальной кухни. И знаешь, что скажу, Илья? Иномирная приезжая превзошла здешних поваров. Ты это ей скажи, а не мне. Пусть порадуется». «И скажу», — с готовностью заявил Генрей. «Если можешь сделать приятное разумному, если это тебе ничего не стоит, если ты все равно не можешь или не хочешь на этом нажиться, то делай». Улыбнувшись, я потянулся за кусочком хлеба. Некоторое время мы ели молча, и лишь перейдя к компоту и плюшкам, дядя Гена вновь нарушил тишину. «Пока ты был в отключке, я побеседовал с твоим драконом». «Вот как?» — удивился я. «Какой самостоятельный у меня меч!» — с укором произнес я. «Пусть катана сейчас и находится в межпространственном кармане, уверен, банка нас подслушивает». «И...» «Я собрал все ингредиенты, чтобы сердечко не протухло», — сообщил Генрей. «Теперь нужно собрать ингредиенты посложнее и провести с ними кое-какие манипуляции. У нас уйдет на это больше, чем полгода». «Не страшно», — ответил я. «Уверен», — нахмурился Генрей. «После того, как Кезев собрал все 9 жертв, я вот очень сомневаюсь в том, что у нас есть столько времени. Полгода мой компост из отборных дорогущих штук будет гнить и пускать пузырьки». «А ведь эти штуки я еще до конца не собрал. Плюс, когда настой будет готов, возможно, мы потратим еще какое-то время на сам ритуал». «Не страшно», — повторил я, полностью уверенный в своих словах. «Что ж, мне нравится, с какой твердостью ты говоришь это», — хмыкнул Генрей. «И ты знаешь, я тебе целиком и полностью верю». «Знаю, я тоже тебе верю», — «А еще я беспокоюсь о тебе и хочу помочь. И раз так, может быть, ты уже скажешь мне, что именно ты задумал?» Хитро прищурился дядя Гена. Я посвятил Генрея в детали своего плана. Было бы странно рассказать все Ранзе, но начать юлить перед человеком, отчасти заменившим мне отца. Разговор, начинавшийся за компотом, заканчивался уже с виски и сигарами. Дядя Гена много смеялся, поражаясь моей способности. «Хотя одной только этой, как ты ее называешь, чуйки, мало», — в очередной раз наполняя стаканы, проговорил он. «Попадись она какому-нибудь балбесу, он бы не смог ее использовать в полной мере. Или трусу, тот бы знал правильный путь, да не решался бы на него ступить». За разговорами мы просидели с ним практически до самой ночи. Утром прибыло 5 грузовиков с гуманитарной помощью для края, и я открыл для них портал в Верлеон. Машины плавно скрылись в жидком серебре. Ждать возвращения смысла не было. Пока разгрузятся, пройдет несколько часов, так что впущу их обратно позже. Пока же мне предстоит путешествие в новый для меня мир. Но сперва завтрак. «Решил уже, кого кроме нас возьмешь с собой?» — спросила Кимира и отправила в рот ложку с кашей. «Меня радует и одновременно напрягает то, как вы за меня принимаете решение», — хмыкнул я. «Ну, мы же в первую очередь твои телохранители, так что...» «Да-да, помню», — усмехнулся я, подняв руки. Однако тут же добавил. «Но это ненадолго», — глядя в глаза сперва Кимире, затем Горланду, произнес. «Как только я выполню то, что обещал, попрошу вашего нанимателя закрыть контракт досрочно. Ибо наемники мне в свите не нужны». Супруги-телохранители медленно кивнули. Я видел в их глазах надежду и, чего уж скромничать, уважение. «Что же до вашего вопроса, то хватит и вас двоих», — произнес я. Дядя Гена же взял с собой гоблина, причем не столько ради безопасности, сколько для солидности. А то совсем уж без сопровождения осевым аристократам негоже появляться на людях. Портал открывал, разумеется, фамильяр Кракомота. Так как я никогда не был в Харухе, мире, где расположен штаб осевой наемничьей гильдии «Хвост Виверны», то у Юры не было лоции. «Давненько мы не бывали в этой вонючей пивнушке», — воодушевленно проговорила Кимира, неотрывно наблюдая, как открывается портал. «Что, скучаешь по родной гильдии?» — через плечо взглянув на волшебницу, усмехнулся дядя Гена. «Разве что самую малость», — отозвалась волшебница. Хмыкнув, Генрей первым шагнул в овал жидкого серебра. За ним Оглоблен и Горланд. Жестом руки Кимира предложила мне войти следующим. Через миг я уже стоял перед огромными распахнутыми воротами. Огляделся по сторонам. Мы оказались на окраине городка, чем-то напоминающего Куинс, где в данный момент в своем особняке находилась беременная владычица края. Позади нас, метрах в 200, виднелись двухэтажные дома. Гильдия же, представляющая собой обнесенный высокой крепостной стеной замок, находилась за городом, но довольно близко к нему. «Идемте», — решительно произнес дядя Гена, зашагав в сторону ворот.